34. «Костя, тебе лучше сейчас уйти домой. Говорю я и ежусь от холода. Везет же мне сегодня на холод. Она здорово переволновалась. Не нужно ее сейчас снова дергать. Утро вечера мудренее. И вообще... Давай отнесемся к этому, как подобает мужчинам». «Что это значит, как подобает мужчинам? Что ты хочешь этим сказать?» Резко отвечает Костя и смотрит на меня сверху вниз суженными зелеными глазами. Две пыльные электрические лампочки плавают в его зрачках. «Она моя жена, понимаешь? Я не отдам ее никому, ни тебе, ни Богу, ни черту. Я не сделал ей ничего плохого, подчинялся любому ее капризу. Если бы ты знал, какая она капризная, то ей не нравится, это не нравится, то я не так сел, то не так сказал». Он втянул голову в плечи, и мы сразу же стали одинакового роста. Я никогда не знал, что ей взбредет в голову в следующую минуту, чего ей не хватает. А вчера вечером мы собирались в консерваторию на концерт Рихтера. Она переодевалась, шутила. Она была такая веселая, даже мама моя заметила. Знаешь, как они ее любят, мои старики, они в ней души не чают. А потом она вдруг села на тахту, закрыла лицо руками и словно оцепенела. Я думал, что ей плохо, подбежал, спрашиваю. Она действительно побледнела, потом встала и говорит: «Костя, прости меня, я ухожу навсегда». И ушла. Я до того обалдел от ее слов, что даже удерживать не стал. Меня будто колуном по голове хватили. «Представляешь, и билеты пропали». Он тычет мне в нос длинной синей бумажки. «Такой концерт! Сам Рихтер! Она так мечтала его послушать! Я еле достал эти билеты, и они пропали!» Неужели он не замечает, что пропали не билеты, а жизнь? Почему он так много говорит об этих билетах и тычет мне их в нос, как будто я должен ему за них заплатить? Или это естественное стремление скрыть за пустяками главное, боязнь посмотреть правде в глаза? «Костя, негромко говорю я, если она решилась от тебя уйти, она не вернется. Ты ее даже на веревке не удержишь». И нечего об этом говорить. Что-то у вас не получилось, но я в этом не виноват. Клянусь тебе, даю тебе честное слово. Она пришла сюда сама и будет здесь столько, сколько ей захочется, и когда захочется, уйдет. Вот и все, что я могу тебе сказать. Костя мнет в руках шапку. У него красивые женские руки, маленькие, с короткими сильными пальцами, с ухоженными ногтями, на правое золотое обручальное кольцо. Что-то я не заметил у Лиды такого кольца. Неужели она сняла? Костя мнет свою пыжиковую шапку, и морозный румянец медленно тает на его щеках. «Она беременна!» — страдальческим шепотом говорит он. «Кажется, еще мгновение, и он заплачет. Она беременна. Мы ждем ребенка, понимаешь? «Зачем ты лезешь в чужую жизнь? Разве мало других девчонок? Ты должен сейчас же отправить ее домой. Зачем тебе Лида? Это ведь подло принимать такую жертву от женщины. Я считал тебя порядочным человеком, а ты, оказывается, подлец. Ты, подонок, спекулируешь собственным увечьем. Тебе не Лида нужна, а милосердная сестра, какая-нибудь уродина, которая застегивала бы тебе штаны и вытирала сопли. Ты, Костя, перебиваю я его, чувствуя, как боль фиолетовыми ежами зашевелилась в моих руках. Но его уже не перебьешь, его уже не остановишь, пока он не выскажется до конца. Слишком много в нем накипело за одну эту ночь. Слишком тяжело это ему удалось. Целую ночь думать и думать. Он кричит, а у меня нет рук, чтоб дать ему по морде, по круглой сытой морде, на которой осколками бутылочного стекла горят суженные глаза. Но вдруг он замирает на полуслове, словно в глотку ему всадили кляп, и смотрит поверх моей головы. И я уже знаю, что там у меня за спиной. Я знаю это и боюсь обернуться. Неужели она все слышала? Зачем ей было все это слышать? Он все-таки разбудил ее. Это ведь она стоит там у меня за спиной. Я не выдерживаю и оборачиваюсь. Да, она. Волосы падают ей на лицо. Лиловое платье измято. Ладони прижаты ко рту, к подпухшим, как у ребенка, губам, словно она сдерживается, чтобы не закричать. Она все-таки заснула, и он разбудил ее. Лида как-то боком проходит по коридору, отстраняет меня так резко, что я приваливаюсь плечом к холодной стене, чтобы держаться на ногах. Какое-то мгновение смотрит на Костю, а потом сильно, хлестко бьет его по щекам. И я вдруг просто физически ощущаю, что это мои руки лупят его по круглой сытой морде. Ах, как хлестко они лупят его! У меня великолепные руки! А какой-то дурак утверждал, что на свете не бывает чудес. «А теперь уходи!» Она выталкивает Костю на крыльцо. «Почему я раньше не догадался это сделать? Тогда и не пришлось бы выслушать столько гадостей!» И с треском захлопывает дверь. Сухо щелкнул язычок замка. «Все. Тишина. Пошли в комнату, простудишься». «Спокойно, неестественно спокойно», — говорит Лида и пропускает меня вперед. Все в комнате оставалось таким же, как и несколько минут назад, когда я вышел в коридор на этот звонок. Неужели с тех пор прошло всего несколько минут? Кажется, целая вечность. Все оставалось таким же. Лоснилась исцарапанная клеенка на столе. Горбатились окурки в пепельнице. У печи валялась пустая смятая пачка от сигарет «Вега». Только постель на тахте сбилась, и смятая простыня хранила на себе очертания Лидиного тела. Лида поправила ее и снова легла, отвернувшись к стене и подтянув подбородку круглые коленки. Я сел сбоку, прислонился к подоконнику. Острым холодком тянуло из невидимой щели,